«Ничего», — отвечает проезжая, — «мы тебе хорошо заплатим». И выкладывает на стол сотенную бумажку. Почесал Парфен в затылке. Не знает, что и делать. За такую бумажку ему год работать надо, а тут на тебе, в один раз. «Ладно», — говорит, — «когда такое дело, подкую вам коренника». Накинул полушубок, жену будить не стал, и отправился в кузню. Ну, разжег горн, все приготовил, честь честью. Проезжие тем временем лошадей распрягли, водят коренника. Здоровенную конягу вороной масти. Глянул Парфен. Глаза у нее тоже вроде бы светятся, но делать нечего. Ставит ее в станок, поднимает заднее копыто. Глядь, а вместо копыта человечья нога. Семка почувствовал, как ежом ощетинились волосы, и тысячи иголок впились в голову. Вдруг в овнике, совсем рядом, зашуршала листва, хрустнула ветка. Вслед за тем из зарослей высунулась лошадиная голова. При свете костра в глазах ее сверкали красные огоньки, а скал зубов напоминал улыбку. «Ай!» По зайчи пискнул Семка нерушимый утес, и кубарем скатился под обрыв. Он попал в воду, хотел выбраться, но не удалось, потому что в следующий миг ему на голову свалился весь остальной состав экспедиции во главе с храбрым капитаном Витькой Штормовым Ветром. Глава 25. Проклятое место. «Где же Федька?» «Шш!» – оборвал Семку капитан. Ребята затаились, прижавшись трепещущими телами к сырому песку. Они ожидали, что вот-вот с обрыва свесится лошадиная голова и скажет человечьим голосом: «А где вы тут, голубчики? Пожалуйте-ка на расправу!» Но над обрывом показалась не лошадиная, а Федькина голова, и спокойно, словно ничего особенного не произошло, сказала: «Чего в реку попрыгали? Вылезайте, это Топся!» Голова скрылась, и ласково зажурчал Федькин голос: «Топся, Топсенька пришел, не забыл! На-ка вот, поешь хлебца!» Послышалось шумное дыхание, затем ритмическое истовое чавканье. У Семки отлегло от сердца. Он счастливо засмеялся и первый вскарабкался на полянку. Остальные члены экспедиции последовали его примеру. Все трое предусмотрительно уселись на самом краю обрыва, словно воробьи на заборе. Топся, лошадь вороной масти, захватывая мягкими губами с Федькиной ладони очередной кусочек хлеба, скосила на ребят один голос. Во взгляде этом не было ничего дьявольского. Наоборот, он казался вполне доброжелательным. Однако Витька сперва внимательно пригляделся к лошадиным ногам, и лишь убедившись, что с ними все обстоит благополучно, ворчливо обратился к Федьке. «Что ж ты пугаешь? Семка из-за тебя в реку шарахнулся. Хорошо еще, что я за ним прыгнул, удержал». «Не в реку, а в пролив отважных», – поучающе произнес Спартак. «А зачем вы пугались?» – сказал Федька тем же ласковым голосом, каким разговаривал с Топсей. Он не переставал поглаживать лоснящуюся при свете костра лошадиную шею. «Топси же умный конь, почти как человек. Из-за этого даже председатель перестал на нем ездить. Бывало, запряжет в тарантас, а дорога мимо нашего дома. Топси сейчас раз и прямо к окнам. Иван Кириллович, председатель-то, завоз же дергает, орет, чертыхается. А Топси хоть бы хны. Подойдет к избе и давай мордой об наличник тереться. До тех пор с места не тронется, пока я ему хлеба с солью не подам». Ну, председатель взял, да и определил его на корчевку. «Я, говорит, нищим не податчик». «А откуда он здесь-то взялся, твой Топси?» Топси, словно понимая, что говорят о нем, запрядал ушами, дважды утвердительно кивнул головой и потянулся к Федьке, раскрыв розовые губы, обнажив два ряда белых слитых зубов. Федька прижался лицом к Топсиной морде, смеясь, точно от щекотки, потерся об нее щекой. «Я тут часто рыбачу. Он почует меня и приходит. Теплый чертяга. Кони в ночном выгуливаются, тут недалеко, у старой мельницы. Я сам сколько раз...» «Подожди», — перебил Спартак. «Что это за старая мельница?» «Обыкновенная, водяная. Только забросили ее давно. Она развалилась, ольхой заросла. Сам черт ногу сломит». «А как к ней пройти?» Спартак подался вперед с таким тревожно-выжидательным видом, словно вот-вот должен был услышать величайшую тайну. Федька легонько отстранил Топсину морду, внимательно посмотрел в глаза Спартаку. «Зачем тебе?» Спартак оглянулся на друзей. По их исполненным напряженного любопытства лицам он понял, что они угадали ход его мыслей и также с нетерпением ждут Федькиного ответа. «А, была не была», — сказал Спартак и достал из кармана карту. Торопливо развернул ее на колени, бросил Федьке. «Смотри сюда». Федька склонился над картой. «Это и есть старая мельница?» Спартак подчеркнул ногтем домик, нарисованный под верхним обрезом карты. «Ну да», — сказал Федька. «А речка Содушка. В сужу впадает, здесь недалеко, за поворотом». Его глаза неожиданно зажглись тревожным блеском, на лице выступил лихорадочный румянец. «Ну-ка дай-ка», — быстро сказал он и потянулся к карте, но Спартак проворно спрятал ее за спину. «Только в моих руках». Федька засмеялся одними губами, глаза были серьезны, и в них чувствовалось беспокойство. «Да нужна мне ваша бумажка», — сказал он с наигранной небрежностью. «И так все ясно, вы по ней сокровища будете искать». «Ты почему знаешь?» – наивно удивился Семка. «Спартак же сам сказал. Интересно, где вы эту карту добыли? Где добыли, там ее нет. Немедленно парировал Витька, опасаясь, что друзья могут проговориться. Он наблюдал за Федькой, и ему показалось, что тот взволновался, увидев карту. Возможно, он кое-что знает про сокровища. «Уха сварилась», — сказал Федька. Он успел овладеть собой, лицо его приняло безразличное выражение. Помешал ложкой уху, вытянув губы трубочкой, обжигаясь, шумно втянул в себя мутную жидкость. Потом снял котелок с костра. «Пусть поостынет». Встал, похлопал Топсю по крупу. «Ну, марш домой». Конь повернул к нему голову, грустно прикрыл веками умные добрые глаза и послушно удалился. Кусты сомкнулись за ним. Некоторое время доносился шорох листвы. Затем наступила тишина. «Значит, не скажешь, как пройти к старой мельнице?» — сказал Спартак, поудобнее усаживаясь около костра. Федька задумчиво погладил воображаемую бороду. «Зря вы все это затеяли», — проговорил он, не пытаясь скрыть досаду. «Не найти вам никаких сокровищ». «Почему?» — встрепенулся Спартак. Федька взглянул на него с сожалением, причмокнул, сокрушенно покачал головой. «Вы ведь ничего не знаете, а я здешний знаю. Старая мельница – проклятое место, туда никто не ходит. Там всякой нечисти, хоть пруд пруди. Оттуда живыми не возвращаются, понятно?» «Все врешь», – спокойно сказал Витька. Федька привстал на колени, подался к Витьке. «Значит, по-твоему, вру? А про Домну слышал? А? Нет? То-то. Я что? Я вам же, дуракам, добра желаю. Конечно, можете идти. Только ведь потом покаетесь, да поздно будет. Кого хотите, спросите, вам скажут. Проклятое место, старая мельница». Витька уже не пытался возражать. Что же касается Семки и Спартака, то они полностью превратились в слух. Единственное, чего они сейчас жаждали всем своим существом, это нового страшного рассказа. Федька, убедившись, что произвел некоторое впечатление, успокоился, прилег, опершись на локоть, и продолжал уже ровным голосом заправского повествователя. «Мне, конечно, наплевать, можете идти куда хотите. Только сначала послушайте, что случилось на старой мельнице в давние времена. Было это еще до мировой войны. Жил в наших местах богатей, Архип Метелкин. Имел он в Машкове лавку, да постоялый двор с питейным заведением. Было у него две дочери от первой жены, старшая Домна и младшая Марья. Жена умерла, Архип второй раз женился на вдове. Построил водяную мельницу на речке Содушке, избу пятистенную при ней поставил и туда переехал жить. Дожил он до старости и, конечно, помер. А мельничиха, его жена, ужасно жадная была старуха. Падчерицам замуж охота выйти, приданное нужно. За Марью писарь сватался, за Домну лавочник. Им-то, конечно, за женами деньги нужны. А мельничиха приданно молчит, помалкивает. Все знали, что деньжищ у нее прорва. После смерти Архипа она и лавку, и постоялый двор продала. А уж когда совсем состарилась, то продала и мельницу. Купил ее крестьянин из нашей деревни, Локотников Кирилл Спиридоныч. Он и сейчас живет, здравствует. Да только выторговала она условия, до ее смерти изба остается за ней. Вот однажды съездил мельничиха в город и после того слегла. На третий день начала она помирать. Домна с Марией, конечно, подступают к ней. «Где деньги, мамонька? Вам-то, дескать, известно умирать, а нам жить да жить». Старуха только прохрипела: «Нет ничего вашего, мое все». С тем и померла. Сестры тут же вынули у нее ключи из сарафана, ширк-ширк по комодам, по шкатулкам. Нигде ничего, хоть шаром покати. Ни денег никаких, ни документов. Известно, девки врев, потому нищими остались. Но народ думает, что они об мачехи убиваются. Пришли старухи, знакомые покойницы, стали ее обмывать. Раздели, смотрят, а у нее на руках от плеча до запястья надеты золотые слитки на манер браслет. Снять их нет никакой возможности. Говорят, весу в них было до пуда. Подивился народ ее жадности. Ни себе, значит, ни людям. Ну ладно, похоронили сестры мачеху, стали вдвоем жить. Одни, от деревни далеко, кругом ни души. Как ночью завоет ветер, загудит в трубе, обе только плачут да креститься успевают. Домна и говорит сестре: «Нет моих больше сил, Марьюшка, либо я руки на себя наложу, либо золото у нашей злодейки отниму, и будем мы обе счастливые». А Марья: «Да как же его отнять-то, когда оно вместе со злодейкой в могиле укрыто?» «Ничего», — отвечает Домна, «ежели она с нами поступила как зверь лютый, то и от нас пусть добра не ждет. Раскопаем могилу, а там видно будет». Марья была отговаривать, но Домна, знай, стоит на своем. Вот наступила ночь. Взяли сестры фонарь, заступ, и пошли на кладбище. На улице тьма, хоть глаз кали. Ветер задул, дело было осенью. Огонь в фонаре трепыхается, и тени по могилам мечутся, как живые. Идут сестры. У Марьи от страху зуб на зуб не попадает. А Домна ничего, виду не показывает. Нашли мачехину могилу и давай копать. Вот уж заступ о крышку гроба стукнулся. Отгребли землю, крышку сняли. Взглянула Марья на покойницу, чуть замертво не упала. Смотрит на них Мельничиха пустыми глазницами и будто усмехается. «Пойдем, сестрица, от греха», – просит Марья. Но Домну страх не берет. Злость в ней всякий страх уничтожает. Взяла она лопату, тяп-тяп, и отрубила обе руки. Засыпали сестры могилу, руки в мешок и домой. Пришли они, попробовали снять браслеты. Не тут-то было. Домна и говорит. «Врешь, старая ведьма, отдашь золото. Марюшка, затапливай печь». Затопила Марья печь. Домна положила мачехе на руки ведерный чугун. Залила водой, накрыла сковородкой и поставила вариться, чтобы, значит, кости освободились. Сели они, ждут, когда вода закипит. А в трубе ветер. У-у-у-у. И чудится сестрам, словно в окно кто-то постукивает. Обернулись, что-то белое мелькнуло. Побледнела Домна, а все же подошла к окошку. Выглянула, никого. Только скрипят деревья, и голые ветки, словно кости, стучат друг о друга. Тем временем вода в чугуне начала закипать. У Домны отлегло от сердца. Сейчас золото будет в ее руках. Вдруг, как рванул ветер, хлоп! Дверь в горницу распахнулась, и голос Мельничихи из темноты. «Все спят, все спят. Одна Домна не спит, мои руки варит». И тут сковородка с чугуна свалилась, руки мигом выскочили и по полу прыг-прыг за дверь. Смотрит Домна на них безумными глазами. Да вдруг как вцепится себе в волосы, да как закричит пронзительным голосом «Не отдам! Не отдам!» и вдогонку. Марья, хватит с печи горящее полено, да за ней. Видит мачехины руки с плотины «Бултых! Бултых!» прямо в пруд. «Не отдам!» опять крикнула Домна и следом вниз головой. Марья к пруду. И только она осветила головешкой место, куда сестра-то нырнула. Вдруг вода как вспыхнет, и поднялся к небу громадный столб пламени. Тут услышала Марья громкий смех позади себя и упала без памяти. Утром ее нашли работники с мельницы. Мой дед, да еще двое. Рассказала она все, как было, да и померла. Работники в тот же день взяли расчет. Пришлось хозяину других нанимать, дальних. Однажды, это уже после революции, девчонка наша, Ликинская, Анка, пошла на мельницу по ягоды, да так и не вернулась. Видно, Домна ее сгробастала. С тех пор никто туда не ходит. Костер потух. Продолговатые членистые угольки покрылись синеватым пеплом. Федька разгреб угли, бросил на жар несколько тоненьких сучочков. Они вспыхнули. Тогда Федька положил охапку хворостин потолще. Густой едкий дым пошел неуверенно блуждать среди них, как путник в незнакомом лесу. Но вот наружу вырвался огонь, и дым стремительно взвился кверху. Федька довольно жмурил хитроватые глаза. Он видел, что рассказ произвел на ребят сильное впечатление. Семка долго смотрел на огонь неподвижными глазами, потом сказал. «Удивляюсь я на этих буржуев. Горло готовы друг другу из-за денег перегрызть. Главное, ведь каждый хочет, чтобы у него были полны карманы, а у других, чтобы ни копейки. Прямо людоеды какие-то. Я бы вот все деньги раздал ребятам на мороженое и на кино. Ведь хорошо, когда всем хорошо, и все тебе товарищи». «Уметь надо», — подтвердил Витька. «Вот скоро начнется коммунизм, и тогда все деньги уничтожат». «Так-так», — ехидно проговорил Федька. «Что же вы, против денег, а сами какие-то сокровища разыскиваете?» «Вот тоже сказал», — возмутился Спартак. «Мы же отдадим все государству, чтобы построили корабль, а нас на него взяли юнгами». Федька презрительно сплюнул в костер. Пшикнули угли. «Это вас-то, юнгами?» «Да я, если хотите знать». Федька обиженно закусил нижнюю губу и отвернулся. «Эх, рассказать бы этим дурням про товарища командира, про важное поручение, которое он, Федька, выполняет, а то юнгами. Еще ничего порядочного и не сделали, а туда же. Эх, как жалко, что нельзя рассказать. Нельзя утереть нос этим несмышленышам. Но ничего, он еще утрет». «Давайте уху есть, остыло», — хмуро буркнул он, ставя перед собой котелок. После ухи ребята улеглись у тлеющего костра, укрывшись пальтишками. Тесно прижались друг к другу. Разговоры смолкли. Витька размышлял о последней Федькиной истории. Если верить Спартаку, то золото спрятал разбойник Селим, а совсем не Домна. Как совместить эти две версии, не имеющие ничего общего? В конце концов, Витька нашел простое и выгодное решение. К золоту Селима приплюсовал золото Домны. Спартака, разумеется, подобные мелочи не могли интересовать. Спартака занимала более важная проблема. Почему в пруду вспыхнула вода? Напрашивается вполне логичный ответ. Пламя было не простое, а не чистое, адское. А ведь в адском пламени горит все, даже вода. Спартак сейчас же заметил себе, что недурно бы познакомиться поближе с этим странным явлением. Завтра непременно надо побывать на мельнице. Семке совсем не хотелось спать. Около своего лица он увидел маленькую, со спиченной толщиной, осинку. Она источала почечную свежесть и еще очень мало походила на дерево. Тонкий травянисто-зеленый ствол был окутан седоватым нежным ворсом, напоминавшим матовый пушок, на румяных щеках ребенка. Осинка уверенно раскинула свои 6 листочков под бездонное синевое небо, путь к которому был открыт. Пройдут десятилетия, и осинка поднимется над древняком, и тысячи листьев зашумят, забалагурят и засверкают серебристыми монетками на солнце. Семка приподнялся на локте. «Витька, а Витька? Ну чего? Хорошо, а?» «Хорошо», — сквозь сон подтвердил Витька. «Везде люди, понимаешь, свои какие-то. Страна большущая, поезжай куда хочешь». «Угу, главное, чтобы дома не попало». Витька натянул пальто на голову. Федька героически боролся со сном. Вполне возможно, что где-то рядом, на острове, затаился Прохор Локотников. Нужно быть начеку. Вдруг бандит, спасаясь от преследования, переплывет протоку. Тут-то Федька и поможет его схватить. Федька доволен собой. Кажется, ему здорово удалось запугать этих кладоискателей. Не хватало только, чтобы они нарушили конспирацию и путались под ногами. Пожалуй, теперь они не посмеют сунуться на старую мельницу. Тут, пожалуй, все в порядке. Остается сделать еще одно дело. Оно может пролить свет на историю с Сергеем Емельяновым. Федька мог бы поклясться, что карта, которую он видел у ребят, нарисована на листке из его тетради. Той самой тетради, которую он месяц назад подарил Емельянову. Слова «Дом 482» написаны его, Федькиной рукой. Это задание на дом по арифметике. 482 – номер задачи. Но предлог «на» видно остался на предыдущей странице. Сон все же поборол Федьку. Скоро спал весь лагерь. Если бы знали наши путешественники, какие невероятные и поистине ужасные приключения готовят им наступающий день. Глава 26. Берег пропавшей карты. Багровый краешек солнца выглянул из-за кудрявой зелени острова, воспламенил верхушки деревьев. Листья ивняка, седые от росы и еще по-ночному холодные, вдруг зарумянились, ожили. Чистые капельки влаги отразили первый луч, и он раздробился на миллионы радужных точек лучиков, рассыпавшихся в листьях, травах, цветах, будто драгоценные камешки. Длинная тень острова легла через протоку, коснувшись краем правого берега. Над протокой плавали клочья тумана, еще сохранявшего пепельно-синие ночные краски. Он неуклюже поворачивался с просонок, словно еще не верил в наступление утра. А выше острова, на стрежне, туман почти рассеялся и обнажил атласно-голубое раздолье. Вода чуть колебалась, играя в солнечные зайчики, точно мальчишка осколками зеркала. Пахло земляными червями, водорослями и, как вблизи всякой русской равнинной реки, влагой, которая почему-то наводила на мысль о свежей рыбе. Птицы кричали громко, бестолково и весело, как пятиклассники на последней перемене. Спартак проснулся, потому что у него озябла спина. Он повернулся на другой бок и увидел рядом вместо Федьки продолговатую вмятину на песке. Спартак привстал, заглянул под обрыв. Федьки там не было. Над водой торчала одна удочка. Юный путешественник уже хотел втянуть голову под пальто, но тут внимание его привлек судовой журнал. Он лежал раскрытый у Спартака в головах. Чистая страница была исписана крупным торопливым почерком. Спартак прочитал. «Ребята, карту я на время взял. Верну. Дожидайтесь меня на этом месте. Одну удочку я оставил вам для пропитания. Не порвите леску, Федька». У Спартака похолодело в груди. Вывернул карман. Карты в нем не оказалось. «Вставайте, вставайте!» – закричал он и принялся энергично расталкивать своих соратников. «Неправильно!» – проворчал Семка, поднимая всклокоченную голову. «Надо кричать! Аврал! Все наверх!» Его немало удивило, что Спартак, столь нетерпимо относящийся ко всяким нарушениям морской терминологии, вдруг сам ею пренебрег. «Карту украли!» – отчаянно завопил Спартак, объяснив этим все. «Кто?» – испуганно спросил Витька, вскочив, словно Ванька-встанька. «Федька! Во, смотрите!» И Спартак огласил записку. Капитан метнул на него злой взгляд. «А кто виноват? Все ты! За язык тебя тянули? Карту показывать просили?» «А я знал, знал! Я не знал, что он такой!» – растерянно оправдывался Спартак. «Эх, зря я тебя помощником назначил, зря карту доверил. Лучше бы Семка!» Витька сел на край обрыва, свесил ноги вниз. В воду посыпались, забулькав, испугнув стайку уклеек, комочки глины. Спартак спустился к лодке и обрадованно сообщил, что лопата на месте. «Зачем ему наша лопата?» – рассудил Витька. «У него своя где-нибудь припрятана. Ловко он нас провел, ну и хитрюга, уметь надо!» «А я знаю, кто он», — сказал Спартак, значительно поглядывая на друзей. «Кто?» «Переодетый разбойник Селим». Как ни было ребятам грустно, однако они расхохотались. Чистый утренний воздух далеко разнес по реке их звонкие голоса. Зарядка смехом сделала свое дело. Потеря карты уже не представлялась им в трагическом свете. «Назовем это место «Берег пропавшей карты», — сказал Спартак. Впрочем, ему тут же пришлось пожалеть, что нет карты, на которую можно было бы нанести новое наименование. Он предложил. «Пойдемте на старую мельницу». «Одомна», — возразил Семка. «Как выйдет, да как накинется». «Наврал он про Домну», — убежденно сказал Витька. «Просто напугать хотел». «Только как туда пойдешь? Не знаем дорогу-то». «Да и все равно, пока доберемся, Федька успеет выкопать сокровище». «Тогда на озеро. Ведь про озеро мы ему ничего не говорили». «Верно», — воспрянул духом капитан. «На озеро надо. Собирайтесь быстрей. Хотя стойте». Витька критически оглядел разбросанные на поляне пальто, шинель, шапки. «Зачем тащить с собой все барахло? Сложим его в лодку, и пусть кто-нибудь останется сторожить». «Я не останусь», — поспешно отказался Семка. «И я», — последовал его примеру Спартак. Витька желчно усмехнулся. «Значит, начальник экспедиции должен сторожить лодку? Это уметь надо, ха!» Спартак плохо улавливал иронию, и потому, стукнув себя кулаком в грудь, как делали в решающие моменты жизни все благородные герои, самоотверженной готовностью изрек. «Я поведу экспедицию». «Фиг тебе с маслом!» Уже без иронии сказал Витька и для убедительности поднес к самому носу Спартака означенную фигуру. «Бросим жребий». Он зажал в кулаке три спички и предложил Семке тащить. Тот долго колебался, трогал то одну спичку, то другую. Пронзительным взглядом сверлил напряженные Витькины глаза, стараясь по их выражению угадать счастливый жребий. Наконец решился и вытянул короткую спичку. Витька и Спартак, одновременно испустив облегченный вздох, принялись утешать приунывшего товарища. Затем путешественники доели скудные остатки хлеба, обильно запили их водой, причем не забыли помянуть недобрым словом пирата, и двинулись в поход. Семка проводил друзей до опушки дубовой рощи. Он смотрел вслед, пока их белые рубашки не скрылись за деревьями. Один. Какое неприятное холодное слово. Даже вооружившись морским биноклем, Семке не удалось обнаружить на берегах никаких живых существ. Только горланили невидимые птицы, радуясь неизвестно чему. Остров страха, в просторечии Марфин остров, выглядел еще более необитаемым. Он тянулся довольно далеко. Нижняя конечность терялась за изгибом реки. Ива, ольха и черемуха купали в воде свои густые ветви, скрывая под ними черту берега. Поэтому остров казался огромным ворохом листвы, которую озорник-великан взял да и вывалил в реку. На ветвях висели сухие комья ила, пучки водорослей, палки, корни. По ним угадывалась граница подъема весенней воды. Семка уселся в лодку, ему захотелось есть. Но ничем съедобным, кроме пшена, он не располагал. Как всякий голодный человек, Семка стал думать о несправедливостях судьбы. Обидно, когда какая-то несчастная случайность решает твою участь. Еще обидней, когда нет даже завалящей корки хлеба, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Он попытался вспомнить, что предпринимали в подобных случаях известные путешественники. Робинзон Крузо, например, убил дикую козу, которую тут же поджарил. У Семки не было ружья, да и дикие козы не водились в этих местах. Но зато у него имелась удочка, а рядом река, изобилующая рыбой. Удочка торчала в двух шагах. Натянутая леска вместе с поплавком ушла под воду. Семку озарила догадка. Рыба. В мгновение ока он очутился на берегу, дернул удочку. На песок, сорвавшись с крючка, упала зеленоватая рыбешка. Семка ринулся на нее грудью, подмял под себя, и окрестности огласил торжествующий вопль, какого в здешних местах не слыхивали со времен охотников за мамонтами. Когда Семка разжал кулак, то увидел на ладони, вместе со зрядной порцией песка, ерша размером в палец. Ошеломленный ерш, как видно, не помышлял о бегстве. Он тяжело дышал, широко разевая губастый рот, изумленно таращил на Семку темные, как вода в омуте, глаза. Спиной плавник, похожий на крыло летучей мыши, ощетинился иголками. Но, должно быть, и сам ерш не верил в эффективность подобной меры, потому что даже не потрудился шевельнуть хвостом. Эта покорность судьбе несколько озадачила Семку, охладила его охотничий азарт. Всем своим обликом ерш как бы говорил. «Ничего не сделаешь, кто-то и в уху должен попасть». От головы до хвоста, словно пляжный завсегдатый, покрытый мелким речным песком, он выглядел не очень-то внушительно. Семка решил его обмыть. Лишь только он опустил руку в воду и, успокоенный смиренным видом добычи, немного разжал пальцы, как ерш выскользнул из плена и, насмешливо мотнув хвостом, ушел в глубину. Семка чуть не заплакал с досады. Вот и доверяй после этого рыбам. Запоздалое сожаление по большей части бывает бесполезно. Поняв это, Семка приступил к делу. Около потухшего костра он обнаружил банку с наживой. Насадил на крючок лоснящегося лилового червяка с сизым отливом, поплевал на него, поворачивая так и эдак, словно курицу на вертеле, и, убедившись в совершенной его неотразимости, забросил в воду. Потом уселся на берегу и предался мечтам. Что если попадется огромный сом в пуд весом? Почему нет? Сколько подобных случаев рассказывали бывалые рыболовы? На месте сама Семка обязательно соблазнился бы жирным красным червяком, обильно смоченным слюной, точно котлета с соусом. Конечно, сом может быть и не так голоден, как семка, но вряд ли найдет он у себя на дне пищу более вкусную, чем этот червяк. Сейчас сом, конечно, уже проснулся, пошевелил усами, подумал, чего бы такое съесть питательное. С утра кругом плавали разные козявки. Сом пожевал их, выплюнул. Дрянь какая-то, похожа на размоченные черные сухари. Чего я здесь видел в глубине? Подумал сом. Вернее, семка подумал за него. Козявки эти мне ужас как надоели. Ни вкуса, ни запаха. Поплыву-ка я к берегу. Вот поднимается из омута, зыркает глазами по сторонам. Тут ухо держи востро, а не то как раз зацепят сетью. Видит, пусто на берегу, только мальчишка сидит. Лицо доброе, кроткое. Сразу видать, безобидный мальчишка. Ладно, думает сом. Проглочу его червяка, так и быть. Уж очень симпатичный мальчишка-то. К тому же, видать, голодный. Ему бы теперь картошечки с солью. Да если бы еще с мягким душистым черным хлебом. Семка вздохнул и проглотил слюну. Дернул удилище. Червяк болтается на крючке целеханек, как сама безнадежность. Плохое место. Решил Семка и перешел на другое. Однако скоро вернулся на прежнее. За полчаса он обошел побережье на сотню метров вверх и вниз. Все безрезультатно. Семка насадил другого червяка, тощего и более подвижного. Он израсходовал на него весь запас слюны, после чего червяк совсем сник и стал похож на боксера, которого после нокаута уносят с ринга. О пудовом саме Семка больше не смел и думать. Хотя бы плотвичка поймалась. Малюсенькая плотвичка. Только бы для навару. «Миленькая, хорошенькая», — вслух заговорил Семка. «Ну попадись, пожалуйста. Ну что тебе стоит? Раскрой ротик, проглоти червяка и все. Я даже, может быть, тебя отпущу». После некоторого раздумья пообещал рыбак. «Ей-богу! Только посмотрю и отпущу. И всех червей отдам. Для деток. Они ведь поди голодные, честное слово. Я очень добрый и люблю рыбешек». Плотвичка осталась глуха к его мольбам. Семке надоело бегать с удочкой. Воткнул ее в берег. Решил больше не думать о рыбе. От бывалых рыбаков он слышал, что такая мера помогает. Но ему не везло. Рыбешки так и сновали мимо поплавка, взбалтывая воду и оставляя за собой круги. Однако к червяку ни одна даже не прикоснулась. Тогда Семка стал размышлять о грустном. Ах, как теперь он сочувствовал сторожихе, что сидела по ночам на табуретке у дверей соседнего магазина. Раньше он думал, что сторожить – это отдых, а не работа. Оказывается, еще какая работа. Куда тяжелее, чем колоть дрова или копать грядки. Начали мучить сомнения. Вдруг Витька и Спартак не найдут обратной дороги. Вдруг дядя Вася уже уехал в город. Пока суд да дело, пройдет время. И через несколько дней на берегу Сужи, напротив острова Страха, там, где начинается пролив отважных, найдут холодный Семкин труп. И зарыдает мама. «Зачем, зачем, мой сын любимый, я заставляла тебя целыми днями решать задачи? Встань, проснись! Хочешь, сию минуту порву задачник Скорпион?» Но поздно, поздно, не встанет Семка. Не увидит больше ни задачника, ни голубого неба. И Леночка, склонившись над ним, глядя на его бледное красивое лицо, отмеченное печатью смерти, воскликнет. «Ах, почему я его не ценила? Ведь он меня так любил!» Даже доктор Павел Абрамович прослезится, закроет длинной ладонью сухощавое лицо свое и проговорит слабым покаянным голосом. «О, какой же я глупец! Я нарвал уши этому отважному мальчику! О, несчастный, несчастный глупец! Ведь не сделайся он путешественником, из него получился бы замечательный хирург!» Но Семка уже ничего не услышит. Оледеневшие уста его не произнесут всепрощающих слов. Похоронят Семку здесь же, на высоком берегу, под маленькой осинкой. Отсалютует ему пионерский отряд, а пионер-вожатая над свежей могилой скажет речь, которую закончит словами. «Слава бесстрашного исследователя Семена Берестова будет жить в веках. Предлагаю назвать это побережье его именем». Пройдет много лет, вырастет осинка, зашумят над могилой листья, многоголосые птицы запоют в ветвях. Семка всхлипнул. Теплая слезинка скатилась по щеке. Он вытер кулаком глаза и подумал, что ввиду такой печальной перспективы необходимо оставить для истории какие-нибудь мужественные слова. Например, «Умираю, но не сдаюсь». Эх, жалко, Спартак унес судовой журнал. Но не беда. Революционеры, перед тем, как идти на расстрел, писали на стенах камеры. Семка разровнял на круче площадку и по сырому песку вывел пальцем. «Прощайте, товарищи!» Подумал и добавил. «Ёрш сбежал, рыба не ловится, умираю». Отошел, критически оглядел написанное. Нет, как-то уж слишком прозаично. Для истории нужны слова возвышенные и вместе с тем проникновенные. Семка стер ногою старый текст и написал новый. «Умираю честно на своем посту. Прощайте, товарищи. Лена, прощай навеки. Семка». Только он успел поставить точку, как с острова донесся басовитый заливистый лай. «Пират!» – встрепенулся Семка. И мысль о безвременной геройской кончине мгновенно улетучилась из головы. «Пират! Пират!» «Пират!» – загорланил он и, приплясывая, заметался вдоль берега. Столь бурную радость испытал, вероятно, Робинзон, когда обрел своего пятницу. Лай послышался совсем близко. Кусты у берега зашевелились. Семка вскинул глазам бинокль. Остров приблизился настолько, что можно было рассмотреть прожилки на листочках. Но зелень, перепутанная словно нечесанной космы, скрывала собаку. Семка хотел немедленно переплыть на остров, но передумал. «Что же я с пустыми руками? Лучше сперва наварю каши. Вместе с пиратом пообедаем». Семка разжег костер, достал холщовый мешочек, высыпал золотистую крупу в котелок, наполнив его почти до краев. «Теперь что? Вода нужна, конечно. Без воды ничего не варится». Осторожно, чтобы течением не унесло пшено, Семка наполнил котелок водой. Она оказалась не совсем чистая, с радужным оттенком, словно в нее влили керосину. Семка сменил воду и повесил котелок над костром. «Сейчас каша сварится!» – сложив ладонь рупором, сообщил он пирату. «Подожди, малость!» Пес в ответ сердито гавкнул. Семка не жалел хворосту и сухой тины. На жарком пламени вода скоро закипела. И тут произошло необъяснимое. Каша вышла из берегов. Она выпирала из котелка, словно ее выталкивал мощной дланью кто-то, сидящий на дне. Она свешивалась через край, целые куски падали в костер, словно сосульки с крыши, и обугливались. Семка поспешно снял котелок с костра, попробовал варево. На зубах захрустели еще не разопревшие крупинки. У них был пресный, чуть горьковатый вкус. Семка задачно осмотрел котелок со всех сторон. В чем дело? Каша явно сырая. Почему же в таком случае она рвется из котелка, точно нерадивый ученик из класса? Пожалуй, надо закрыть ее. И непременно чем-нибудь тяжелым. Еще давеча Семка приметил на опушке леса несколько камней. Он мигом слетал туда, выбрал плоский, продолговатый камень, довольно толстый и тяжелый. Через несколько минут котелок снова висел над костром. Яркое пламя деловито лизало его черные закопченные бока. Камень надежно прикрывал кашу сверху. Лишь по бокам, возле дужек, оставались щели, но они в счет не шли. Семка, вполне довольный собой, сел на край обрыва и стал беззаботно болтать ногами. «Все-таки хорошо быть человеком, царем природы», – философствовал он в предвкушении обеда. «У человека ум, сообразительность. Разве пират сумел бы сварить кашу? Да хоть всю жизнь его учи, не сумел бы. А человек? Например, взять меня. Сроду не варил. А когда понадобилось, сразу догадался, как и что. Все потому, что ум». Семка горделиво взглянул на дело своих рук и разинул рот от изумления. Из-под камня валил синий дым, распространяя запах горелого пшена. Философ, обжигая пальцы, сбросил котелок на землю. Камень свалился, и взору открылась картина, чем-то напоминающая лунную ночь. В центре обуглившейся черной массы желтел еще нетронутый всепожирающим пламенем кружочек каши. Семка свирепо пнул котелок ногой, ибо считал его главным виновником неудачи. Откуда же ему было знать, что на котелок пшена требуется не меньше двух котелков воды? Семка все же решил попочивать пирата обуглившейся кашей. Где уж голодному псу разобраться в тонкостях кулинарии? Котелок был перенесен в лодку, и Семка отправился на остров. Чувствуя волнение первооткрывателя, въехал он под зеленый свод. Сильно пахло черемухой. Тонкие гибкие ветви лезли в рот, в глаза. Пират поджидал, суетливо топчась на месте и повизгивая от нетерпения. Семка выпрыгнул на влажный песок, лодка чуть отошла от берега. Семка подтянул ее, но привязывать не стал. Вывалил содержимое котелка псу под ноги. Тот понюхал черную массу, чихнул от отвращения и укоризненным взглядом уставился на кулинара. Семка в сердцах швырнул котелок в лодку. Сурово сказал: «Нечего на меня смотреть. Думаешь, легко варить кашу?» Пират ничего не ответил на это, лишь грустно опустил голову. Семка решил исследовать остров и углубился в заросли. Вскоре он вышел к основному руслу и двинулся вдоль берега вниз по течению. Пират шмыгал среди кустов, сгорая от желания найти что-нибудь съедобное. Открылась полянка, пестрая от цветов, затканная веселым кружевом света и тени. Здесь берег образовал бухточку, окаймленную чистым матовым песком. Приглядевшись, Семка понял происхождение странного матового оттенка. Песок был испещрен, словно оспинками, следами вчерашнего дождя. Приятно было ступать по этой бородавчатой, щекочущей подошву, но податливой и сыпучей корочке. У самой кромки песчаного пляжа росла молодая ива. Под ней вода казалась черной, как в болотной колдобине. Кое-где она отливала фиолетово-розовым цветом. В нескольких местах лучи солнца прорвались сквозь листву, пронизали воду и желтыми пятнышками легли на песчаное рябоватое дно. По дну скользили светлые серебристыми краями тени, отчего пятнышки казались живыми. Из-под берега выскочил пескарь, улегся поперек ближайшего пятнышка, подставив солнцу грязновато-желтую спину, слился с песком. Семка смотрел на него, не отрываясь, затаив дыхание. Но стоило мальчику пошевельнуться, и пескарь шмыгнул под берег, подняв со дна клубочек мути. Семке сделалось очень весело и свободно. Захотелось покувыркаться в траве. Этот уголок показался ему сказочно прекрасным. По краям полянки стояли три дуба. Низко распростерли они длинные густые ветви, прошитые тысячами вытянутых в струнку ниточек лучей. Если встать под крону и заглянуть вверх, то листва кажется окутанной тонкой пеленой золотистого тумана. Семке даже захотелось декламировать стихи. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый». На полянке среди шелковистой травы, лиловых колокольчиков, белых ромашек и желтого львиного зева виднелись сочные крупные пучки щавеля. Семка принялся за обе щеки уплетать кисловатые, вызывающие приток слюны, листочки. Пират крутился возле, печальным взглядом провожал до Семкиного рта каждую порцию. Наверняка в эти минуты он сожалел, что не родился травоядным. Семка вспомнил про соль. Она лежала в лодке, в баночке из-под икры. Семка благословил свое кулинарное невежество, ибо оно помогло ему сварить кашу без соли и таким образом сохранить драгоценный запас. «За мной, пират!» – крикнул Семка и поспешил к лодке, заранее ощущая во рту упоительно резкий вкус посоленного щавеля. Выйдя к протоке, Семка долго плутал вдоль берега, прежде чем нашел черемуху, около которой высадился. Он узнал ее по сломанной ветке. Место излома успело потемнеть. Семка раздвинул кусты и ахнул. Лодки не было. Глава 27. Зловещие находки. Если верить карте, то озеро находилось к западу от острова Страха, поэтому экспедиция двигалась в западном направлении. Во всяком случае, так считали Витька и Спартак. Местность постепенно поднималась. Роща поредела, и перед ребятами раскинулось клеверное поле, усеянное багровыми шариками цветов. Подкормившись сладковатой кашкой, путешественники направились вдоль опушки. На вершине холма путь их пересекла проселочная дорога. Впереди, насколько хватает глаз, лежали холмы, окутанные светлой зеленью березовых лесочков, с вкрапленными в нее сизовато-дымчатыми пятнами хвои. Далеко, чуть ли не на горизонте, тоненькой свечкой белела колокольня. Слева доносился рокот трактора. Временами мотор повышал голос до самых высоких нот, после чего вдруг затихал, словно обессилев от чрезмерного напряжения. Мнения насчет дальнейшего маршрута разделились. Витька считал, что следует свернуть налево. Спартак предлагал держаться прежнего направления. В доказательство своей правоты он прямо на дороге начертил на память карту Селима и призвал на помощь все четыре стороны света. При этом он пересыпал свою речь звонкими словечками, вроде «румб», «зюйт-вест», «норд-ост», а под конец спустил тяжелый, как хлопок мокрого паруса, слово «бейдевинт», от которого у Витьки аж запершило в горле. Спор разрешила вышедшая из лесу пожилая женщина с полным наборышем земляники. На вопрос, как пройти к озеру, она сказала: «Вам надолгое?» «Ежели надолгое, то назад надо, вдоль опушки. Там неприметная стежка, и все по стежке, по стежке. Так в озеро-то и упретесь». Тропинка вывела их в сосновый бор. Земля здесь была устлана толстым слоем сосновых иголок. Мягкий и атласно-гладкий на ощупь коричневый ковер ласкал босые ребячьи ноги. Идти было легко. Тропинка сбегала с холма. Выскочив из бора, она затерялась в высокой ядреной траве низкого сыроватого луга. Желтый от лютиков, он гудел пчелами. По другую сторону его в разброс стояли кряжестые развесистые дубы. За ними угадывалась гладь озера. Ребята подошли к берегу. Озеро было длинное, но не широкое. Вдоль берегов плавали большие круглые листья, и среди них, точно фонарики, желтели кувшинки. Солнце до дна просвечивало прозрачную воду. В его лучах серебристым бисером поблескивали пузырики воздуха на стеблях кувшинок. Виднелись водоросли, увешанные гроздьями стекловидной слизи, темные спинки подвижных рыбешек. Ребята напились из озера. Чуть горьковатая вода источала одуряющий душистый запах водорослей. Середина озера временами отливала зеленым и фиолетовым, словно шейка сизого голубя. Противоположный берег зарос орешником и липой. Дальше виднелась синеватая, будто окуренная папиросным дымом, полоса соснового мелколесья. По всю сторону, в сотни метров, на опушке мелколесья, у самого берега, дуб с голой засохшей вершиной. Нижние разлапистые ветви поражали необычайной силой, широким размахом и густотой листвы. Они как бы возмещали недостаток зелени на вершине. Посовещавшись, ребята решили, что это, пожалуй, и есть отдельное дерево, отмеченное на карте крестиком. Через несколько минут экспедиция достигла заветного дуба. Оставалось лишь уточнить место, чтобы не копать наобум. Витька обошел дерево и только пожал плечами. Никаких указаний на этот счет не было. Зато Спартака неизвестность ничуть не обескуражила. «Сейчас найдем», — сказал он без тени сомнения. Глубокомысленно поглядел на солнце, затем на отбрасываемую деревом тень, отчитал от ствола 5 шагов на норд, то есть на север, и застыл на месте в позе Наполеона. «Здесь!» Техника поисков, как оказалось, заключалась в следующем. Необходимо точно установить место, на которое в полдень ложится конец тени. По словам Спартака, этим методом пользовались при захоронении кладов все уважающие себя морские и сухопутные разбойники. Возможно, именно так и было, однако Витька позволил себе скептически усмехнуться. Тогда Спартак выхватил у него лопату и яростно вонзил в землю. Он вывернул кусок дерна и в раздавшейся траве увидел скомканную тряпку. Спартак поднял ее, развернул. Тряпка напоминала платок и была вышита разноцветными узорами. Всю ее покрывали какие-то заскорузлые на ощупь темно-коричневые пятна. «Вот оно, начинается», – торжественно сказал Спартак, разглаживая тряпку. «Это старинный персидский ковер. Дальше должен быть череп, а потом уж сокровище». Витька недоверчиво пощупал находку. «Обыкновенный носовой платок. Кто-то потерял». «А узоры?» – живо возразил Спартак. «Узоры самые персидские. Да ты подумай, разве обыкновенный платок пролежит 100 или 200 лет?» «А откуда ты знаешь, что он тут 200 лет?» «Откуда?» «Видишь, он весь в пятнах и жесткий. Даже чуть ли не ломается. Это печать времени и следы отшумевших веков древности». Витьке нечего было возразить. Спартак сложил отмеченный печатью времени персидский коврик, сунул в карман и, полный надежд, взялся за лопату. Работа пошла полным ходом. Возбужденные кладоискатели забыли о голоде, об усталости. Они не желали уступить друг другу лопату. Каждый стремился первым обнаружить череп и вслед за ним окованный железом сундук. Яма углубилась почти на метр. Копать стало трудно. Между тем, ничто не указывало на близость сокровищ. Ребята присели отдохнуть. «Может, ты малость ошибся?» – осторожно заметил Витька. «Сам подумай. Если Селим спрятал сокровище 200 лет назад, то ведь дуб-то тогда был совсем-совсем маленький. Значит, и тень падала в другом месте. Может, она даже на воду падала». Спартак вдруг звонко треснул себя ладонью по лбу. Скорчил страдальческую гримасу. Вслед за тем, проворно на четвереньках подполз к краю берега. Пристально вгляделся в воду. «Сокровище здесь!» Несколько дней, проведенные в обществе Спартака, отучили Витьку удивляться. Он только спросил: «С чего ты взял?» Тот ответил вопросом: «Помнишь карту?» «Помню». «Где стоял крест?» «Под деревом». «Знаю, что под деревом. А на озере или на берегу?» «А верно, на озере!» – обрадованно подтвердил Витька. «Толковый все же пацан», – отметил он про себя. В этом месте травянистый берег покатым козырьком нависал над водою. Он не обваливался потому, что его удерживали могучие корни дуба. Витька улегся на козырек рядом со Спартаком, вгляделся в воду. В ней отражались свисавшие с козырька, похожие на бороды корни, и два любопытных мальчишеских лица. Проступило темное дно. Оно уходило под берег. Водорослей тут не было, из-за порядочной метров 4 глубины. На дне Витька различил часть чего-то черного и продолговатого. Другая часть сливалась с тенью, отбрасываемой козырьком. Витька толкнул друга локтем. «Видишь?» Спартак кивнул. «Оно!» Витька проворно сбросил одежду. Новый прилив энергии напружинил мышцы. Солнце стояло довольно высоко, становилось жарко. Но, несмотря на это, Витьку немного знобило. Подумать только. Небольшая толща воды отделяет экспедицию от заветной цели. Один нырок, и ничем не примечательные школьники с улицы Малый Спуск сделаются обладателями несметных богатств. Досадно только, что с ямой зря проконетерились. Впрочем, почему зря? Сокровище никогда не дается в руки с налета. Ошибка, допущенная вначале, лишь доказывала, что теперь они стоят на верном пути. Витька подошел к краю козырька, потоптался, взмахнул руками и нырнул. Широкие круги разошлись по озеру. Спартак напряженно всматривался в побелевшую от множества мелких пузырьков воду, готовый протянуть руку и принять тяжелый сундук, заросший ракушками и водорослями. Прошло несколько секунд. Стремительно, словно его выбросили из катапульты, Витька вынырнул на поверхность. Лицо его выражало крайнюю степень ужаса. Глаза вылезли из орбит. Рыжие волосы ощетинились. Каждая волосинка, словно жесткая проволочка, стояла сама по себе. Из широко разинутого рта вылетали непонятные звуки. Что-то вроде «Оф! Оф! Оф!». При этом он панически колотил по воде руками и ногами, словно отбивался от какого-то глубоководного чудовища. С помощью Спартака ему удалось вскарабкаться на берег. Ни слова не говоря, мелко вздрагивая и стуча зубами, он схватил штаны, рубашку и кинулся на утек. Спартак пустился следом. Наконец, очутившись на почтительном расстоянии от дуба, Витька опустился на траву. Он тяжело дышал, и глаза его, как в бреду, блуждали по сторонам. «Что там? Что испугался?» – спросил, подбегая, Спартак. Витька прижал руку к сердцу, стараясь унять его бешеный стук. «Там! Сапоги!» «Ну и что?» На Витькином лице вспухли злые желваки. «Как что? Там кто-то есть! На дне!» Он вздрогнул, заново переживая чувства, испытанные под водой. «Врешь!» «Нет, не вру!» От волнения руки Спартака покрылись пупырышками. «Все, хватит с меня приключений!» — говорил Витька, прыгая на одной ноге и не попадая в штанину. «Сейчас пойдем в Ликино, найдем дядю Васю и все расскажем». Ему, наконец, удалось натянуть штаны. «Ну-ка, дай-ка эту, тряпку». Спартак достал персидский ковер. Витька взял его за уголок, встряхнул. «Видишь пятна? Никакая это не печать, а просто засохшая кровь. Мне еще тогда показалось, да не хотел с тобой спорить». «Кровь?» — ахнул Спартак. «Точно. Мне один раз нос разбили, и я платком кровь вытирал. Такие же были пятна. Тут, видно, дело не шуточное. Пошли». Путешественники прикинули направление и двинулись напрямик в Ликино. Они вспомнили, что забыли на берегу озера лопату, но возвращаться за ней не решились. Скоро путь преградили ольховые заросли. Ребята углубились в них и потеряли направление. С полчаса они кружили по кустам, пока, наконец, в зеленой мешанине листвы не показался просвет. Заросли кончились, и перед ними открылся широкий овраг. На дне, как в чаше, лежала темная неподвижная вода, затянутая вдоль берегов ряской. Притаившиеся там и тут коряги устрашающе ощетинились мертвыми сучьями. Вид их почему-то наводил на мысль о водяных, о змеях и вообще о гадком и страшном. Местами на воде вспухали и лопались бисерные пузырьки. На дне, должно быть, происходили какие-то таинственные процессы. Овраг пересекала земляная плотина, сплошь заросшая вербой, ольхой и черемухой. Слышался шум падающей воды, всплески. Сквозь полуразрушенные замшелые сваи тысячами голубых ручейков струилась вода. Внизу, под сваями, из белой шевеляющейся пены, выглядывал остов полусгнившего мельничного колеса. Справа на берегу стояло громоздкое строение с провалившейся крышей. Во все стороны точно переломленные кости торчали черные бревна. Рядом темнела изба с заколоченными окнами. Конек железной крыши прогнулся, отчего вся изба напоминала огромного зверя с перебитым хребтом. Кругом все заросло. Зелень пронизывала развалины. Даже на фронтоне избы пристроился невзыскательный кустик крапивы. Пахло сыростью и гнилым деревом. «Это, наверное, старая мельница», — почему-то шепотом сказал Спартак. Они подошли к избе. Около крыльца росла развесистая рябина. Спартак поднялся по скрипучим ступенькам на крыльцо. «Пойдем отсюда», — попросил Витька тоже шепотом. «Ты что, домны боишься?» «Ничего я не боюсь. Просто нам надо скорее найти дядю Васю». «Смотри, смотри», — глотая от волнения слюну, заговорил Спартак. «Тут кто-то недавно был. Видишь, у рябины ветка сломана». Действительно, одна из нижних веток рябины была надломлена и свисала вниз. Она не успела еще завять. Витьке стало совсем не по себе. «Пойдем. А не хочешь, я один уйду». «Витечка, миленький», — взмолился Спартак. «Ну подожди минуточку, пожалуйста. Только зайдем, посмотрим и назад». Витька был податлив на вежливое и ласковое обращение. Он уступил. Спартак толкнул дверь. Она со скрипом распахнулась. И медленно, со скрипом же, прикрылась за ними. Они ощупью прошли через темные сени и оказались в комнате. Здесь против ожидания было светло. Свет падал из отверстия в потолке, оставшегося от печной трубы. Печь развалилась, и от лежавших вокруг черных кирпичей горько пахло холодной гарью, как на старом пожарище. В углу стоял стол на трех ножках. Вдоль стены лавка. Слева черный дверной проем вел в чулан. Стояла гнетущая могильная тишина. Ребятам захотелось на воздух, на солнце. Вдруг заскрипела наружная дверь. В сенях послышались шаги. Витька и Спартак, не сговариваясь, как по команде, шмыгнули в чулан. Присели в углу, тесно прижавшись друг к другу, подмяв под себя какую-то корзину. У обоих мелькнула мысль о страшной домне. Неизвестный посетитель прошелся по комнате. Судя по тяжелым шагам, это был мужчина. Где-то недалеко закуковала кукушка. Человек быстро вышел. Из крыльца донеслось негромкое ответное «ку-ку, ку-ку». Леденее от страха и сгорая от любопытства, ребята ждали дальнейшего развития событий. Чтобы понять эти и некоторые предыдущие события, необходимо вернуться к Кириллу Спиридоновичу Локотникову и его племяннику. Глава 28. Волчья хватка. Вот что произошло в то утро, когда Кирилл Спиридонович решил отвезти Прохора на старую мельницу. Сразу за деревней начинались заросли густого невысокого березняка. Среди этого зеленого потопа прихотливо извивалась от прогалинки к прогалинке тропа. Несведущий человек не сразу бы и заметил ее, до того она заросла травой. Кирилл Спиридонович шел впереди, иногда останавливался, прислушивался. Теперь он чувствовал себя сообщником Прохора. До мельницы оставалось полпути, за поворотом озера. Там немного пройти берегом, пересечь Ольшаник, и вот она, мельница. И тут случилось неожиданное. Навстречу из-за поворота вышел Сергей Емельянов. Он увидел Кирилла Спиридоновича и улыбнулся ему. Хотел что-то сказать, но тут заметил Прохора. Улыбка исчезла. «Прохор? Как это?» Он не успел договорить. Кириллу Спиридоновичу показалось, что у него над ухом разорвались подряд две бомбы. Сергей схватился обеими руками за грудь, повалился вниз лицом на тропу. Все это произошло так быстро, что старик даже не успел испугаться. Прохор шагнул вперед, стараясь спрятать револьвер и не попадая рукой в карман. Наконец ему это удалось. Он нагнулся над Сергеем, повернул ему голову, тихо сказал: «Готов». Кирилл Спиридонович только теперь почувствовал страх. Хотел сказать, что так оставлять труп нельзя, что надо спустить в озеро, но губы не слушались. Ходили ходуном, словно кто дергал их за ниточку. Наконец справился с волнением. «Проша, как бы? А ведь друзьями были», — сказал Прохор, вглядываясь в лицо убитого. «Помню, будил меня. Проня, петушки поют». «Все в руках божьих», — уже назидательно и твердо проговорил Кирилл Спиридонович. «Ограбил тебя покойник, вот и наказал Господь за грехи». Прохор метнул на него бешеный взгляд. «Ну хватит, Господь, грехи! Не вмешивай, кого не надо! Шлепнул я его за свои обиды, и все. Куда девать будем? Так оставлять нельзя. НКВД быстро за хвост схватит. Спустить в долгое озеро, тут рукой подать. Беремся, что ли? Погоди». Прохор обшарил карманы убитого, нашел паспорт, партийный билет, 30 рублей денег, письмо, портсигар и карманные часы с цепочкой. На крышке выгравирован якорь и инициалы СЕ. Прохор криво усмехнулся. «Все-таки заимел часы-то». Приложил к уху, тикают. Скоро все было кончено. Тело Сергея Емельянова, привязав к нему камень, бандиты бросили в озеро. Он был мертв, а на земле о нем думали как о живом. Директор МТС звонил в облсельхознаб и обещал прислать за запчастями механика Емельянова. Учетчица Вера Богданова, попудрив перед карманным зеркальцем нос, нетерпеливо поглядывала на дверь. Вот-вот он войдет в контору, веселый, свежевыбритый, в бушлате и неизменной мичманке, сидевшей на его большой голове как-то особенно лихо. Родители ждали его к завтраку. Встал человек ни свет ни заря и ушел. Зачем, куда, неизвестно. Так было чуть ли не каждый день. Они привыкли к этому и не расспрашивали сына. Известно, целый день на работе. Иной раз и вечером задержится. Дело молодое, погулять надо. Не пришел к завтраку, ждали к ужину. И так ждали изо дня в день. Лейтенант Гуров думал о том, что обязательно съездит в Ликино и погостит у Емельянова. А часы, заведенные Сергеем с вечера, тикали в кармане убийцы. Он лежал мертвый на дне озера, но еще участвовал в жизни. От озера Кирилл Спиридонович вел племянника через заросли, минуя тропу. Больше всего он опасался попасть людям на глаза. Вот и старая мельница. Они вошли в избу. Кирилл Спиридонович перекрестился в угол. «Слава богу, кажись, никто нас не видал. Как же теперь, Проша? Ведь его поди хватятся, искать начнут. Уж я пойду от греха». Прохор удержал его за рукав. «Погоди, дядя. Мне тут тоже оставаться ни к чему. Делов мы с тобой натворили таких, что надо сматываться. Ну-ка, сядь к столу». Кирилл Спиридонович послушно сел на лавку. Прохор выложил на стол документы и вещи Емельянова. «Дело такое, дядя. Документы, как видишь, у меня есть». Он полистал паспорт. «Фото заменить, умеючи пара пустяков.